Глава 37. Юности свойственно нетерпение. Молодые люди не желают мириться с естественными паузами, возникающими между событиями. Все, что не движется, кажется им стоящим на месте. Поэтому Фолкнер удивился, что от Невилла несколько дней не было вестей. Однако он не переставал ждать и готовиться к часу, когда его призовут ответить за совершенное зло. Элизабет, напротив, решила, что все кончено, и занавес опустился. Что еще могло случиться? Невилл удостоверился в невиновности своей матери и узнал историю ее трагической гибели. Возможно, теперь об этом узнает весь мир, но Элизабет не представляла, что отголоски этой истории могли нарушить их с отцом уединение. Тишина и изоляция свидетельствовали о том, что его вину обнаружили. Другого наказания она не ждала. Имя Фолкнера теперь вызывало отвращение у всех, кто имел отношение к его жертве. Элизабет мысленно попрощалась со своими друзьями из Оукли, с доброй и чистосердечной леди Сесил и, конечно, с Джерардом. Его добродетельный ум и его сердце, чья чувствительность пробудила в ней симпатию, были безвозвратно для нее потеряны. Любила ли она Джерарда? Она никогда об этом не задумывалась. Она чувствовала, но не анализировала свои чувства. Элизабет была создана для любви. Ее энтузиазм придавал возвышенность всем чувствам, ласковый нрав наделял их теплотой. Она любила Фолкнера с такой искренностью и нежностью и вместе с тем с такой отчаянной пылкостью, что ее невинное сердце не могло представить более абсолютной силы и нежной привязанности, чем та, в которой она ему поклялась. Вместе с тем она чувствовала разницу между глубокой преданностью тому, кого называла и считала своим отцом, и фонтаном живых, счастливых и всепоглощающих эмоций, которые вызывал в ней Невилл. Фолкнеру она служила и посвятила всю жизнь. Заботилась о нем, как мать и ребенке. Одной его улыбки и ласкового слова было достаточно, чтобы ее тревожное сердце успокоилось, а его беда она оплакивала с искренним сочувствием. Но чувства к Невиллу скорее представляли собой искреннюю связь двух умов. Фолкнер был угрюм и всецело поглощен собой. Элизабет жалела его, но не могла утешить. С Джерардом все было иначе. Ей удалось пробудить в его душе неведомый прежде источник сопереживания и унять терзавшую его меланхолию. Раньше он вынужден был контролировать поток своих чувств, но рядом с ней не сдерживал порывы сердца, тянувшегося к общению с другим, дорогим ему существом. Все в нем вызывало у нее восхищение и приязнь. Его поэтичная натура рождала увлекательные и разнообразные суждения и идеи. Он познакомил ее с творчеством поэтов родной Англии, о которых она прежде ничего не знала, и открыл ей новый восхитительный мир. Из всех английских бардов Элизабет читала только Шекспира и Мильтона. Джерард дал ей книги классиков — Чосера и Спенсера и более современных — Поупа, Грея, Бёрнса. Вдобавок он показал ей сочинения молодой плеяды поэтов-романтиков. Он также стал ее музыкальным наставником. Элизабет была талантливой пианисткой немецкой школы, но он дал ей почувствовать простую радость песенной музыки и баллады Мура, в которых поэт со стихом «Бессмертным слив» змеёю вьющийся мотив. Добился, что слова и музыка стали неотделимы друг от друга. Ах, как счастливы они были в Оукли! Каждый час проходил в удовольствиях зарождающейся страсти, о существовании которой она раньше даже не догадывалась. А теперь все это потеряно навсегда. Осознавать эту печальную истину и не оплакивать утрату было невозможно. Элизабет велела себе казаться веселой, но в часы одиночества грусть неизбежно ее настигала. Ей казалось, будто мир из подобия рая превратился в край мук и разочарования, где лишь тот, кто жертвует собой, достоин самоуважения, а долг и счастье существуют по отдельности, не являясь больше единой целью, к которой нужно стремиться. От этих мыслей ее спасало общество Фолкнера. Она так горячо его любила, что забывала о личных бедах, и рядом с ним не думала даже о Невилле. Ее привязанность к благодетелю не была стоячим водоемом, не питалась воспоминаниями, которые хранились в глубине памяти и не выходили наружу. Нет, то был свежий ключ, бьющий через край любви, питавшийся лучшими свойствами человеческой природы. Благодарность, восхищение и сочувствие не давали ему иссякнуть, как источнику вечной жизни. На пятый день после того, как Фолкнер во всем признался, она, как обычно, отправилась на верховую прогулку, предаваясь размышлениям. Ее попеременно охватывали возбуждение, уныние и печаль, все чувства, вызванные ее необычными и неприятными обстоятельствами. Она вернулась домой, надеясь, что компания Фолкнера поможет утихомирить мятежные мысли и на время забыть о молодом друге, ведь при виде исхудавшей согбенной фигуры своего благодетеля и его благородных черт она всегда преисполнялась стремления посвятить ему судьбу и сердце. Даже назвав его архангелом, чей блеск небесный омрачен, мы не смогли бы отдать должное его удивительной наружности. Таким архангелом он был 13 лет назад в Трэбби, но кротость и доброта, развившиеся в нем благодаря смягчающему влиянию Элизабет, его натренированные годами интеллект и способность управлять внешними проявлениями страстей изменили лицо, которое теперь выражало мягкость и добродушие в сочетании с меланхоличной задумчивостью и рассеянной, но не угрюмой серьезностью, совокупность качеств, привлекавшая интерес любого наблюдателя. С тех пор, как он во всем признался Невиллу, бросил жребий и отдался на милость судьбы, объявив о решении искупить вину, к этому выражению добавилось кое-что еще. На смену обычной меланхолии пришло благородное смирение и спокойная возвышенная сдержанность, а страсти души, что прежде обезображивали его прекрасные черты, теперь оживляли их красотой ума, и Элизабет, глядя на него, испытывала одновременно нежность и восхищение. И так ей не терпелось увидеть его милое лицо и услышать голос, который всегда ее очаровывал и заставлял забыть печали. Но к своему разочарованию она не обнаружила Фолкнера в гостиной. Ей также показалось, что мебель в беспорядке и кое-где даже опрокинута. На ковре виднелись следы грязных ботинок, а на столе лежало незаконченное письмо, поверх которого было брошено перо, оставившее кляксу на бумаге. Элизабет растерялась, но тут вошел слуга и сообщил, что хозяин уехал и дома ночевать не будет. «Не будет ночевать?» — воскликнула Элизабет. «Но что случилось? Кто приходил?» «Двое мужчин, мисс». «Мужчин? Джентльмены?» «Нет, мисс, не джентльмены». «И отец пошел с ними?» «Да, мисс», — ответил слуга. «Он пошел с ними и не взял карету, а уехал в наемном экипаже. Велел передать вам, мисс, что напишет письмо и сообщит, когда его ожидать». «Странно, очень странно», — подумала Элизабет. Она не понимала, отчего ей так тревожно, но ум охватило беспокойство. Она чувствовала себя брошенной и одинокой, а когда наступил вечер и сгустились тени, то даже несчастной. Она бродила по комнатам и выглядывала в окна. Дул холодный восточный ветер, и все равно она вышла в сад. Она не находила себе места и все сильнее волновалась. Что же такое могло произойти, что Фолкнер уехал? Напрасно она пыталась догадаться. Самым вероятным объяснением было, что он получил сообщение от ее родственников. Тут ей в голову пришла одна мысль. Она вернулась в дом и вызвала слугу. Из-за кочевого образа жизни у Фолкнера не было постоянного слуги, который сопровождал бы его давно, но Томпсон, что служил у них сейчас, был добрым и порядочным человеком. Он сочувствовал молодой хозяйке и посоветовался с ее горничной, как себя вести в столь неприятных обстоятельствах. Решили пока молчать о случившемся, чтобы Элизабет сама все узнала из письма хозяина. Однако тайна оказалась под угрозой, когда Элизабет устремила на Томпсона взгляд и спросила: «Скажи честно, ты не догадываешься, по какому делу уехал твой хозяин?» Слуга растерялся, но поскольку Элизабет не имела опыта перекрестного допроса, она сама стушевалась и добавила второй вопрос, не дав возможность ответить на первый. Дрожащим голосом она произнесла: «Ты уверен, Томпсон, что он уехал не на поединок, не на дуэль?» Слуга просиял. «Нет, мисс, он совершенно точно уехал не на дуэль. За ним приходили не господа». «Тогда не буду терзаться догадками», — подумала Элизабет и отпустила Томпсона. «Видимо, он уехал по делам. Завтра я обо всем узнаю». Но наступило завтра, а потом и послезавтра, а Фолкнер не писал и не возвращался. Как свойственно тем, кто обещает себе больше не строить догадки, Элизабет все время пыталась угадать причину длительного отсутствия Фолкнера и его странного молчания. Может, он уехал, получив сообщение от Невилла? Что, если за ним послали, чтобы он указал точное расположение могилы своей жертвы? Такое объяснение казалось вероятным, и мысли Элизабет перенеслись на одинокий берег. Она представила печальное последнее пристанище прекрасной и любимой Алитеи. Неужели Фолкнер и Невилл встретятся там, где она похоронена? Не ведая, что происходит, она блуждала в лабиринте мыслей. С каждым часом ее беспокойство усиливалось. В течение нескольких дней она никуда не выходила, только в сад, так как боялась, что новости появятся как раз, когда она отлучится. Но ничего не происходило. Тайна становилась все более загадочной и мучила ее сильнее. На третий день она больше не смогла выдержать напряжение, приказала запрячь лошадей в карету и сказала слуге, что поедет в город навестить адвоката Фолкнера и спросить, что ему известно. Она не сомневалась, что Фолкнер занедужил, но где он и как он сейчас? Ей стало невыносимо при мысли, что он лежит больной вдали от нее, возможно, покинутый всеми. Она винила себя за бездействие и решила не успокаиваться, пока не увидит отца. Томпсон не знал, что сказать. Он колебался, умолял ее не ехать. Правда грозила сорваться с губ, но он боялся признаться во всем Элизабет. Та заметила его смятение, тысяча страхов пробудились в ней, и она воскликнула: «Какое страшное событие ты от меня скрываешь! Признавайся немедленно! Боже правый, почему ты молчишь? Отец умер?» «Нет, мисс, никак нет», — ответил слуга. «Но хозяина нет в Лондоне, он уже далеко. Слышал, его увезли в Карлайл». «Увезли в Карлайл? Но почему? Что это значит?» «Против него выдвинуто обвинение, мисс», — продолжал Томпсон, спотыкаясь на каждом слове. «Те люди, что за ним приходили, они арестовали его за убийство». «Убийство?» — отозвалась Элизабет. «Так значит, они сражались на дуэли, и Джерард мертв?» Не в силах больше видеть ее несчастное лицо, Томпсон все рассказал. «Не было дуэли», — ответил он. «Речь о деле многолетней давности. Убийство дамы. Кажется, миссис... или леди Невилл». Тут Элизабет улыбнулась. Страдальчески, но искренне. Она обрадовалась, что ее худшие опасения не подтвердились, ведь это обвинение не показалось ей серьезным. Впрочем, улыбка стерлась с ее лица, когда она представила бесчестие и стыд, связанные с подобным процессом. Вообразила, как Фолкнера увезли из дома и поместили за решетку, заклеймив печатью позора. Пережив подобный удар, слабый ум бывает оглушен, однако сильный начинает делать то, что необходимо, и успокаивается, услышав призыв мужаться. Элизабет могла бы заплакать, припомнив прошлые беды или думая о будущих, но когда необходимо было решать и действовать, на нее всегда снисходило спокойствие. Тело ее словно становилось крепче, глаза полыхали живым огнем, а лицо лучилось благородной и гордой уверенностью в своих силах. «Почему ты мне раньше не сказал?» — воскликнула она. «Какое безумие тобой овладело, что ты держал меня в неведении! Сколько времени мы потеряли! Вели готовить лошадей! Я немедленно выезжаю! Я должна присоединиться к отцу!» «Но он в тюрьме, мисс», — ответил Томпсон. «Прошу прощения, но перед отъездом вы должны посоветоваться с кем-то из друзей». «Это я сама решу», — ответила Элизабет. «Не мешкай. И так из-за тебя потеряли много времени. Но слышишь колокольчик? И что, это колеса? Возможно, он вернулся». Она бросилась к двери, надеясь увидеть отца. Открылись ворота в саду, и вошли две дамы. В одной Элизабет узнала леди Сесил, и через миг добрая подруга заключила ее в объятия. Элизабет расплакалась. «Как вы добры, как великодушны!» — воскликнула она. «И вы же принесли хорошие новости. Отец освобожден? Все снова хорошо?»